Третье. Сверкает в тучах месяц молочина, огромный фолиант. Над ним мужчина. Чернеет меж густых бровей морщина. В глазах арабских кружев чертовщина. В руке дрожит кордовский черный грифель. В углу его рассматривает в профиль арабский представитель Меф ибн Стофель. Пылают свечи. Мышь скребет под шкафом. Гердоктор, полночь. Яволь шлаффен шлаффен. Две черных пасти произносят мяу. Неслышно с кухни входит идиш фрау. В руках ее шипит омлет со шпеком. Гердоктор чертит адрес на конверте. Готштрафе Ингланд, Лондон, Франсис Бекон. Приходят и уходят мысли, черти. Приходят и уходят гости, годы. Потом не вспомнить платье, слов, погоды. Так проходили годы шито-крыто. Он знал арабский, но не знал санскрита. И с опозданием гей была открыта им айне клейне фройлен Маргарита. Тогда он написал в Каир депешу, в которой отказал он черту душу. Приехал Меф, и он переоделся. Он в зеркало взглянул и убедился, что навсегда теперь переродился. Он взял букет и в будуар девицы отправился. «Унд вени, види, вицы».